Глава третья. Огляделась в игре. Место знакомое. Именно здесь я победила того загадочного убийцу игроков, как бы не нарваться на такого же. Новички осматриваются, вникают. Наверное, эти охотники за легкой добычей именно так их и находят. Ну, еще число очков. По этому параметру я явно не новичок. Одноклассники сильно удивились, глядя на мой счет после битвы. Вызвала карту и сверилась с названиями, где мне искать эту площадь. И туз отзывался о ней так, словно это место знают все. Вот только я никак не могу понять, в какую сторону направляться. «Лия!» — сверкнула перед глазами, крутанула пестиком, рассеивая по шевелящимся кустам ядовитую пыльцу. И только потом поняла, что это сообщение в игре, точнее вызов через общий чат. Да, такое трудно пропустить. Облегченно выдохнула и ткнула на окошечко. Общий так общий, звезданула. И туз, я едва телефон не уронила. Зачем так пугать? И не думал, мы тебя заждались. А я заждалась вас. Отшутилась я и пожаловалась. Я там, где мы были в последний раз, и не знаю, куда идти. Прострой маршрут, подсказал и туз. Но Глена тут нет. «Тогда смысл мне к вам идти», — проворчала смайлом я. «Ты же говорил, что он прочитает сообщение и придет на вызов. Еще есть способы его найти?» «Надо подумать». «А если...» — встрепенулась я. «Поймать одного из этих убийц? Они же столько времени только и делают, что ищут других игроков. Подгадывают, когда те слабеют, набирают за счет них себе очки. Он точно подскажет, как это сделать». «Хорошая идея», — ответил Итус. «Но опасная. Мы можем нарваться на обычного разбойника или на грандмастера, который прошел уже все уровни, но не хочет покидать игру, поэтому изобрел собственную». «Других идей пока нет. Не будем терять время. Если придумаешь что-то попроще, всегда можно отказаться от первого плана. Теперь как нам устроить засаду на этого грандмастера?» «Нужна овечка», хмыкнул смайлом и туз. «Кошка в бронелифчике подойдет?» — предложила я. «Лучше ловус», — возразил и туз. «О, да!» — восхитилась я. «Из огромного тролля получится очень милая овечка. Зелененькая и зубастая», — и спросила серьезно. «Разве могучий тролль может считаться легкой добычей?» «Бада выбрала довольно нестандартного персонажа», — объяснил и туз. И пусть у нее другие причины, обычно такие выбирают те, кто хочет в игре работать телохранителем или сопровождающим. Новичок же выберет себе либо красивую деву, но у тебя очков многовато, либо огромного монстра. Так что если тебе нужен агнец, бери тролля. Отлично. Это я уже написала в нашем командном чате, потому что добралась до пресловутой площади по простроенному маршруту. Осмотрела друзей и хихикнула. «Какая же пестрая компания!» В чате пробежалась по строчкам. И туз уже сообщил наш план, который весьма разозлил Ловуса. Троллю не понравилась перспектива изображать из себя овечку. Ковла, как специалист в лесных битвах, посоветовала местечко для засады. Она слышала, что там частенько мочили новичков. «Местечко» оказалась довольно длинной, проходящей через мрачный лес, дорогой от копий до базарчика. Так что в кустах здесь прятались и бандиты, и охотники, и те, кто не хотел нарваться на тех или на других. Пока тролль, недовольно рыча и волоча за собой дубину, прогуливался по дороге, мы пробирались через кусты, рискуя нарваться на разбойника или друг на друга. Но подвижная охота оказалась неудачной. «Лия!» Сестра звала уже в третий раз, и мне пришлось поднять голову. Розали недовольно кивнула на гостей. «К тебе подруги приехали, аж из самого Биденса, а ты в телефоне сидишь. Не стыдно?» «Нет», — честно ответила я. Посмотрела на подруг. «Мне очень срочно нужно спасти одноклассника». «На бедняжку нападает тролль?» С интересом заглянула в сотовый Лора. «Нет, тролль — наживка для тигра», — пояснила я. «Боюсь представить тигра», — хохотнула Лора. «Мы так назвали грандмастера, убийцу новичков», — пояснила я избегая столкновения с Итусом. «Ух ты, Трабл летающий! Это не Итус!» Воин, чей аватар был так похож на Итуса, что я не сразу сообразила, что на нас напали. На нас, а не на тролля. Это точно был грандмастер. Он легко разгадал наш план и наверняка посмеялся над самоуверенными овечками, которые открыли охоту на тигра. Так называемый бой длился несколько секунд. Не помог ни лук Алана Садона, ни мой волшебный пестик, ни даже Баду ее бронелифчик не защитил. Я раздраженно отбросила сотовый и из-под лобья посмотрела на сестру. «Довольно? Довольно!» Улыбнулась Розали и поставила передо мной тарелку с супом. «Остыл уже. Кроме тебя все давно поели». «Интересно, как...» — восхитилась Лора. «Видели? Лия разозлилась. Это чудесно». «А мне вот не очень нравится», — рассмеялась Розали. «Вы не понимаете», — покачала головой Дидда. «Нам запрещают любые эмоции, и позволить себе чувствовать мы можем только вне Академии. Увидеть друг друга настоящих прекрасно». «Ваши улыбки прекраснее цветов», — мягко возразила Розали. «Радуйтесь, девочки. Жизнь не всегда дает повод для веселья, понимаю, но не нужно его искать. Будьте счастливы без повода». Она забрала мой сотовый и проигнорировала мой протестующий возглас. «Ничего с твоим другом не случится, если ты спасешь его на час позже», — сурово проговорила сестра. «Прогуляйся с подругами, покажи им город, может, ратушу?» «Ты хотела сказать, покажи их городу», — рассмеялась я. «Вот я и разгадала твой коварный план. Хочешь, чтобы в ратушу выстроилась такая же очередь, как и в букет счастья?» Покосилась ехидно на сестру и уточнила. «А у тебя есть менее эффектный способ передать весточку Ивону? Хочешь, я просто позвоню и скажу, что ты соскучилась?» «Кто такой Ивон?» — уточнила Лора, наблюдая, как краснеет Розали. «Ужас, летящий на крыльях возмездия!» — утробным голосом провозгласила я и выкинула руку вверх. «Во имя закона!» Подруги моргнули, а я рассмеялась. «Да городовой местный! Вы что, забыли? Я же рассказывала!» «Правда?» — приподняла брови Лижи. «Мне казалось, ты только и болтала, что о своем некроманте!» Я поспешно закрыла ей рот ладонью и нервно хихикнула. Пришла моя очередь краснеть. Схватив подруг за руки, потащила девчонок к лестнице. «Пойдем посмотрим, можно ли вас замаскировать!» Через 15 минут Розали, одобрительно кивая, разглядывала нашу разношерстную компанию. Лижа с недовольным видом тянула вниз подол, и так не особо короткого платьишка. Адидда ежилась в ярком топике. И лишь Лора восторженно крутилась, разглядывая себя в полупрозрачном отражении витрины. Прохожие заинтересованно остановились и, улыбаясь, помахали ей. От неожиданного мужского внимания Лора зарделась и спряталась за меня. Я хмыкнула. «Вот веселая будет прогулка!» И тут же одернула себя. «Мне Глена спасать надо!» — потащила подруг к выходу. «Сначала ратуша, затем пельменная, или сначала пельменная, затем ратуша?» «А если эту абракадабру перевести на нормальный?» — нахмурилась Лижа. «Есть хотите?» — прямо спросила я. Они дружно помотали головами, поэтому я повела гостей из Зарда любоваться жутким творением меня и Розали. То, во что мы случайно превратили здание, одних восхищало, других ужасало, поэтому клиенты у меня были, но не так, чтобы уж много. Неловкость от непривычной одежды быстро улетучилась, а заполненная цветами ратуша не произвела на избалованных гостей столицы сильного впечатления. Подруг больше заинтересовало, чем я сейчас занимаюсь, и я с удовольствием рассказала им про Глена и его игроманию. В прохладе тенистых аллей мы обсуждали, как же спасти парня. Если я настаивала на том, что нужно вытащить его из игры, если надо, то и вытолкнуть из нее, то подруги больше склонялись к эмоциональному насыщению, сенсы, что с них возьмешь. Осознав, что уже не вижу себя в рядах сенсов, виновато улыбнулась и проговорила. «Откуда вам знать? В Академии запрещены игры, Да и в сеть можно выходить лишь по особому разрешению учителя. «Неужели ты думаешь, что мы ни разу не играли?» — удивилась Лиже. «Вот про тебя я точно так думала», — посмотрела на нее не менее изумленно. «Мне было интересно», — пожала она плечами. Лора и Дидда тоже кивнули. На порозовевших лицах их было выражение, словно девчонки признавались в чем-то предосудительном. «Ну, так оно и было. В столичной академии компьютерные игры запрещены, а сенсом категорически. Меня всегда забавляли степени запрета. Впрочем, я лишь отмахивалась, ибо у нас с Розали был один телефон на двоих. Да и то такой старый, что и не поиграешь. Сейчас, конечно, все изменилось». «Так вы играли?» — обрадовалась я. «Тогда поможете?» «Думали, ты не попросишь», — рассмеялись подруги и вытащили свои сотовые. «Лия, можно я прибью дизайнера твоего аватара?» — простонала Лора. «И того, кто придумал этот пестик, по голове ему этим атрибутом». Я изумленно посмотрела на трех одинаковых старцев в белоснежных хламидах. Меня не удивило. Не то, что подруги выбрали это безобразие, не то, что это сделали все три. Меня поразило то, что я сразу узнала, кто именно ко мне обратился. А когда осознала, что Лора не пользовалась чатом, то выронила пресловутый пестик. «Как так? Неужели тебе нравится?» — недовольно уточнила Лиже. «Этот персонаж слабенький, его и не прокачаешь как следует. Как ты собралась спасать кого-то, если через 5 минут придется спасать тебя?» «А бороду на костях прокачать проще?» — обиделась я. «И как интересно!» «Смотри!» — загадочно улыбнулась Лиже и прикрыла глаза. Вокруг поднялся ветер. Мы его не ощущали, но пластиковые деревья закачались так, что казалось, они сейчас разлетятся на мелкие кусочки пазла. Со всех сторон к Лиже потянулись сияющие вихри, которые старец втягивал в себя, а над его седой головой быстро-быстро мелькали цифры. Лиже достигла моего уровня за секунду и пошла дальше с все возрастающей скоростью. Я присвистнула, а Итуз говорил, что я крута. При виде этого у парня дар речи пропадет. Пролепетала. «Как это возможно? Мне говорили, что игроки отчаянно борются за каждый балл, а тут... не понимаю». «Я тоже удивилась вначале», — хмыкнула Лиже. «Ты же не пробовала применять силу сенса в этом месте?» «И Туз говорил, что я слишком много очков заработала на победе над ПК», — вспомнила я и встрепенулась. «Да, мы обсуждали, что в игре вращается много эмоций, как отрицательных, так и положительных. Если честно, я побоялась их трогать». «Вот и зря», — назидательно проговорила подруга. «Ты наматываешь бесхозную силу на аватар, как нитки на катушку. Даже делать ничего не надо, а уровень твой вырастет до максимума». «Но так же неинтересно играть», — возмутилась я. «Смысла нет». «Вот и я говорю», — усмехнулась Лиже. «На самом деле», — подала голос Лора, — «так только Лиже может. Нас мотает от чужих эмоций, как лодку по штормовому морю, а она как скала». Перед нами возникло окошко общего чата. Я увидела в потоке сверкающую звездочку и строчку. Друзья ждали меня у рудника. Повернулась к Лиже и, заметив у нее над головой астрономическую сумму, ухмыльнулась. «Грандмастер, говоришь? Сейчас дедушка тебя уделает в 2 счета». Пока направлялись к руднику, объяснила подругам, что ПК убивать не надо, а нужно лишь его обездвижить и убедить нам помочь. «Зачем нам его помощь, если есть Лиже?» — удивилась Дидда. «Пусть она найдет твоего Глена». «Я вам не поисковая собачка», — пробурчала подруга и неохотно призналась. «Я не выслеживала никого в играх, а просто набирала максимальное количество очков и брала высший приз. Или ломала систему». «Как?» — заинтересовалась я. «Да как орех», — жестко ответила Лиже. «Стоит чуточку усилить то, что собрала». «Поняла», — взмахнула я пестиком и передернула плечами. «Хорошо, что игра не дает тебе ощутить все эти эмоции». «Это Лиже не поддается», — мрачно возразила Дидда. «Лично меня начинает болтать сразу же. А если хлебну особо неприятного, то мутит потом весь день. Друзей увидела у самой кромки леса. И туз растерянно обвел взглядом трех старцев. Ковла проворчала, что сотовый надо уже заменить. Троица в экране. Ловус недовольно взмахнул дубиной, и лишь Бада подошла ко мне. «Кто это?» — написала она в групповом чате. Я попыталась ответить как сенсом, но кошка в бронелифчике стояла в ожидании. Хмыкнув, написала в чате. «Это сенсы. Потом объясню. На ПК пойдем только мы. Ждите здесь». «И не орите в общем чате», — предупредила Дидда. На удивление Изарчан пояснила. «А как вы думаете, грандмастер вас нашел? Грех не слопать добычу, которая сама в пасть топает. Да еще и сообщает об этом в общем чате». Я скрипнула зубами. «Ну, конечно. Мы обсуждали у всех на виду, как будем ловить тигра и из кого делать зеленую овечку. Грандмастер, наверное, славно повеселился». Следуя приказам Лижи, которая решила поймать зверя прежде, чем он нападет сам, мы рассеялись по лесу, сохраняя между собой незримый контакт, медленно сжимали сеть. Десятки перепуганных разбойников чесали затылки, не понимая, почему я их отпустила, а вот могучий зверь, почуяв опасность, попытался скрыться. Но пока не повезло нарваться на Лижи, а тут и мы подоспели. Скрутили невзрачную фигуру без особых усилий. Лижа щелкнула пальцами перед лицом пленника, и над его головой отразился рейтинг с золотой медалью. «Опа!» — провозгласила подруга и повернулась ко мне. «Клиент готов? Спрашивай». «Что вам нужно?» — написал в чате грандмастер. «Почему вы понимаете друг друга без слов? Вы взломали игру?» «Расскажу, если сделаешь для нас кое-что». Ласково помахала я пестиком перед его носом. «Но сначала мне просто любопытно, зачем ты охотишься на новичков?» «Вам не понять», — нехотя ответил тигр, но все же пояснил. «Я давно прошел эту игру, но она не отпускает. Трачу в день по нескольку часов на ничто. Вот и решил, раз уж я все равно здесь, то хоть помешаю другим помешаться на игре». Грандмастер действительно оправдал свое звание. По его кратким и четким инструкциям, и туз, и компания быстро отыскали пропавшего. И сразу стало понятно, почему мы не видели Глена. Парень попал в ловушку, там, куда так отчаянно пробивался. Даже общий чат ему был перекрыт. А в реале наверняка где-нибудь завис, да забыл про все на свете. Ведь его мечта рухнула. То, что она была призрачной, Глен не понимал. Я воочию видела, что для парня в этом мире больше реального. Я остановила Лижи, которая хотела разрушить крепость, разобрав по камешку, да присела рядом с пленником. «Глен», — написала в чате, — «послушай». Но через несколько минут поняла, что не сработает. Парень не читал мои сообщения, лишь требовал ему помочь. Пытался достать, добиться, пройти. Ведь у меня такой уровень, почему я настолько злая? Почему ничего не делаю? Почему не помогаю добиться мечты? И тут меня словно током пронзило. Кажется, догадалась. Сорвала с платья аватара один цветок и, представив, что это волшебное растение Розали, подцепила к костюму Глена. Парень упал на колени, а я быстро покинула темницу. «Что ты сделала?» — поинтересовался Итус, а мы с сенсами переглянулись. «Она все правильно сделала», — улыбнулась Лора. «Я бы не додумалась». «Это лишь начало. Остальное нужно провернуть в реальности».